Инфантильное сексуальное исследование. Влечение к познанию. Приблизительно к тому времени, когда сексуальная жизнь ребенка достигает своего первого расцвета, от третьего до пятого года, у него появляются зачатки той деятельности, которая приписывает влечение к познанию или исследованию. Оно, в свою очередь, не может быть причислено к элементарным компонентам влечения, но подчинено исключительно сексуальности. Его деятельность соответствует сублимированному способу овладевания, с другой стороны, оно работает на основе энергии влечения к подглядыванию. Но его отношение к сексуальной жизни имеет особенное значение, потому что, как выяснилось из результатов психоанализа, влечение к познанию у детей поразительно рано и неожиданно интенсивно зацикливается на сексуальных проблемах, может быть, даже ими пробуждается. Загадка сфинкса. Комплекс кастрации и зависть к пенису. Не теоретические, а практические интересы движут исследовательской деятельностью ребенка. Угроза условиям его жизни вследствие известия или предположения о появлении нового ребенка в семье, страх потерять в связи с этим событием заботу и любовь, заставляют ребенка задуматься и развивают его проницательность. И первое, что его занимает в этой ситуации, не является вопросом о различии полов, а загадкой, откуда берутся дети. С небольшой поправкой она отождествлена загадке, заданной фиванским сфинксом. Факт существования двух полов ребенок сначала воспринимает без раздумья и противодействия. Для мальчика является само собой разумеющимся предположить у всех известных ему людей наличие таких же гениталий, как его собственные, и кажется невозможным соединить отсутствие подобных органов с его представлением о людях. Мальчик стойко придерживается этих убеждений, упорно защищает их от возражений, возникающих в результате наблюдения, и отказывается от них только после тяжелой внутренней борьбы. Кастрационный комплекс, замещающий образование этого утерянного пениса у женщины, играют большую роль в формировании разнообразных перверсий. С полным правом можно говорить о кастрационном комплексе у женщин. И мальчики, и девочки создают теорию, что и у женщины первоначально имелся пенис, утерянный вследствие кастрации. Явившееся в конце концов убеждение в отсутствии пениса у женщины оставляет у мужского индивида часто навсегда пренебрежительное чувство к другому полу. Предположение о существовании у всех людей, таких же мужских гениталий, первое достойное и важное по своим последствиям инфантильная сексуальная теория. Ребенку абсолютно индифферентно, что биологическая наука оправдывает его предупреждение и видит в женском клиторе настоящую замену пениса. Маленькую девочку не будет волновать подобный вопрос, когда она замечает иначе устроенные гениталии мальчика. Она немедленно готова признать их, и в ней пробуждается зависть по поводу пениса, который вырастает до желания, имеющего впоследствии важное значение, также быть мальчиком.